взяться за руки, не я ли призывал вас, господа? Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда кто-то властный наши души друг от друга уводил? Чем же я вам не потрафил, чем я вам не угодил? Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены, словно я вам что-то должен, мы друг другу не должны. Что мы есть, всего лишь крохи в мутном море бытия. Все, что рядом, тем дороже, чем короче жизнь моя. Не сужу о вас с пристрастием, не рыдаю, не ору, со спокойным вдохновением в руки тросточку беру и на гордых тонких ножках семеню в святую даль. Видно, все должно распасться. Распадайся же, а жаль.